Глава восьмая. Философский бутерброд Беттлы. Любой кусок, вырванный тобой из глотки другого, на самом деле выгрызен из твоей. Книга света. Минувшей весной Иссёрх не только увлекся рисованием, он еще и познакомился со скульптором Кареглазовым. Знакомство произошло при обстоятельствах не слишком забавных. Кареглазов выскочил на дорогу перед мотоциклом Иссёрха и был не то чтобы сбит, но несколько припечатан его передним колесом. Встав с асфальта, Кареглазов вначале набросился на Иссёрха с кулаками, но получил отпор вместе с нравоучительной 15-минутной проповедью не поднимать руку на ближнего своего. Сложно сказать, что больше изумило Кареглазова – отпор или проповедь. Но полтора часа спустя они стали закадычными друзьями. Кареглазов был буйный, коротконогий и короткорукий здоровяк лет 30, с бородой, росшей, казалось, не только на щеках и у глаз, где она не должна расти в принципе, но даже из ушей. Некогда лучший ученик курса, гордость профессора, ныне Кареглазов махнул на себя рукой и работал в гранитной мастерской, лихо вырубая памятники и барельефы. Работа, как он о ней отзывался, была сволочная, но денежная. Не имея Кареглазов устойчивой тяги к самоуничтожению, выражавшейся в том, что все, что он делал, делалось намеренно во вред себе, он давно бы жил в собственной квартире, а не снимал бы однушку в Капотне. При этом скульптор редко задумывался о вопросах философских. Он не без комфорта, не шевеляясь принципа ни руками, ни ногами, лежал на спине в потоке жизни и, пуская как кит фонтанчики, наблюдал, куда его занесет. Дружить с Кареглазовым было интересно. Он постоянно пропадал в мастерской около Ваганькова, там же в основном и ночевал на раскладушке среди незаконченных надгробий. Порой, забредая к нему в мастерскую, Иссёрх заставал у Кареглазова не старых и даже порой красивых дамочек, хорошо одетых, ухоженных, но с какими-то напуганными лицами. У этих дам было два состояния. Они то плакали, то хохотали. «Мои вдовушки», — презрительно отзывался о них Кареглазов. Иссёрх обычно приезжал к Кареглазову на мотоцикле и, загоняя его прямо в ангар, высекал что-нибудь из испорченных кусков мрамора и гранита. Одну из его работ, человека с семью руками, не лишенный деловой хватки Кареглазов, даже продал одной даме, которая хотела для своего отца оригинальный памятник. Потом, правда, дамочка была в ужасе, поскольку все 7 ладоней статуи оказались телепортами, засылавшими к ней в квартиру голубей, воробьев и ворон. В то утро Иссёрх тоже ехал к Кареглазову. Привычно, не задумываясь, лавировал в плотном потоке машин и думал о символической картине, которую собирался начать вечером. Картина должна была изображать мировое древо, крона которого достигла небес, а корни пронизывали землю. На могучих ветвях, связанные с ним пуповиной, находятся люди. Сотни людей. Некоторые обедают или занимаются спортом, кто-то сидит за компьютером, кто-то смотрит телевизор. Иные строят дома или пашут землю, кто-то слушает музыку, у кого-то на руках младенцы. Умерев, человек облетает с ветви, как осенний лист. Родственники, вытирая платками глаза, смотрят ему вслед, а бородатый детина, срисованный с Кареглазова, лихо и небрежно высекает памятник, который кидает следом. Ближе к стволу бригада рабочих в оранжевых спецовках деловито пилит под собой сук. Другая бригада, вгрызаясь в ствол бурами, выкачивает из него соки. И плевать, что засохнет, пусть будущие поколения думают о себе сами. На вершине мирового дерева, раскинув руки, вдохновенно балансирует взлохмоченный поэт с одурманенными высотой глазами. Другие поэты, примостившись чуть ниже, нетерпеливо ожидают, когда он устанет балансировать и свалится, чтобы занять его место. Иссёрх свернул на нужную улочку. Ангар скульпторов находился по ту сторону бетонного забора. Иссёрх быстро оглянулся, убедился, что никто на него не смотрит, и совершил на мотоцикле прыжок, на который едва ли решился бы даже каскадер. В качестве трамплина он использовал ржавые «Жигули», с которых кто-то уже успел свинтить все более-менее ценные части. Мотоцикл, носивший ласковое имя «Сивка-бурка», взревел и, промчавшись над забором, заботливо направленный магией, опустился на газон у открытого ангара. Кореглазов, трудившийся над памятником безвременно сгинувшему серьезному дяде, который, показывая друзьям гранату, спьяно уронил ее себе на колени, услышал рев мотора и повернул голову. И Сёрх въехал в ангар. В следующую секунду скульптор уже сжимал его в своих медвежьих объятиях. «И как тебя все время пропускают? Тут же куча офисов! Ты что, с охраной договариваешься?» — восхитился он. И Сёрх мысленно перенесся в будку охранников. Два мужика, укушавшись в хлам, смотрели мультик про поросенка Фунтика. У закрытых ворот нетерпеливо сигналили две газели, однако охране было не до них. Поросенок Фунтик попал в беду. «Таможня дала добро», — процитировал Эссерх фразу из классического фильма. Отработанным до автоматизма пинком, поставив мотоцикл на подставку, он отправился в дальний угол мастерской, где помещались собственные его работы. Их было три. В первой, монументальной, угадывалась улита. Вторая — мальчик лет трех, который держал над головой солнце. Мальчику было тяжело, но в целом он справлялся. И, наконец, третья скульптура, единственная из всех законченная, изображала жар-птицу, которая, теряя перья, пыталась взлететь против ветра. Несмотря на то, что мрамор никак не мог передать брызжущего безумства цвета, присущего истинной жар-птице, со своей задачей Иссерх справился вполне. Даже придирчивый и слегка завистливый, как многие хорошие скульпторы, Кореглазов уважительно хмыкал, разглядывая ее. Зато мраморного мальчика и улита он называл банальщиной. «Хорошо, что улита не знает. Тогда она назвала бы его трупом», — думал Иссерх. Вообще-то ведьма наделена была даром улавливать мысли, которые касались ее самой. Однако в данном случае это было невозможно. Кореглазов никогда ее не видел и не знал даже, как зовут девушку Иссерха. Иссерх готов был согласиться, что Кореглазов прав, и улита действительно получилась у него неважно. Так себе скульптурка. На фонтан у роддома сойдет, но не больше. Любовь далеко не всегда стимулирует воображение. Чаще она его тормозит. Перебрасываясь с Кореглазовым жизнерадостными мячиками слов, Иссерх стал заканчивать мальчика с солнцем. Работал он жадно и с желанием, вот только Кореглазов привычно отравлял ему вдохновение, утверждая, что у мальчика от такой тяжести наверняка выпала грыжа. «Это у твоего покойника с гранатой она выпала», — рассвирепел под конец Иссерх. Кореглазов равнодушно отмахнулся. Свою очередную работу он считал халтурой, а всякая халтура неуязвима для критики. Ее защищает толстая броня авторского равнодушия. Иссерх хотел извиниться, но неожиданно ощутил острый укол беспокойства. Беспокойство было самое неопределенное и расплывчатое. Пытаясь понять, откуда оно исходит, Иссерх уставился вначале на Кореглазова, а затем на открытую дверь ангара. «Нервы, что ли, шалят?» — подумал он, однако тотчас вспомнил, что эта черта чисто человеческая. У хранителей из прозрачных сфер с нервами всегда все в порядке. Они не психопаты и не институтки. Когда они испытывают беспокойство, это верный признак, что повод для беспокойства действительно существует. Источник тревоги находился где-то совсем близко. Иссерх осторожно скосил глаза, затем повернул голову. По клюву мраморной жар-птицы скользили жирные багровые капли. Осторожно, ступая по бетонному полу, как по трясине, готовый к чему угодно, Иссерх двинулся к птице. Не доходя до нее трех шагов, стал обходить ее слева. Чутье подсказывало, что птице лучше не касаться. Как хранителю из прозрачных сфер, ему не требовалось оружие, не требовалось даже флейта. В случае необходимости крылья, висевшие у него на шее, давали бы ему энергию для мгновенного атакующего выброса. Правда, и сам он был уязвим. Его человеческое тело легко могло быть уничтожено первой же магической атакой. Тревога то усиливалась, то отступала. И Сёрху чудилось, будто чьи-то громадные, сотканные из жгутов темного тумана пальцы, незримо проходят сквозь предметы и нетерпеливо шарят по ангару. «Кто-то меня ищет», — понял он. «Более того, ищут его не для общения. И даже не для дуэли. Если бы кто-то хотел вызвать его, он получил бы ритуальный вызов. Свет и мрак соблюдали в данном случае все правила».